Глава вторая. Крестьянская доля – весь век неволи. Споем песню мы, ребята, да про наше прожитье, да про горюшко свое. Что в неволе все живем, крепостными век словем. Из народных песен. Повинности и обязанности крепостных крестьян. О социально-экономическом устройстве Российской империи написано немало ученых работ. Благодаря дотошности исследователей наук обогатилась полезными знаниями о хозяйственной жизни того времени. Такими, например, как размеры средней крестьянской запашки и особенности севооборота в разных губерниях. Но множество этих и других хозяйственных подробностей не в состоянии передать духа эпохи, без чего все отдельные и даже самые важные данные делаются бессмысленным набором цифр. О том, что же представляла собой Россия 18-го, середины 19 века, что было целью тяжелых жертв, принесенных народом на алтарь Отечества, без устали спорят профессионалы и дилетанты, почвенники и западники. Тем примечательнее объективное свидетельство современника. В своей книге, посвященной истории рязанского дворянства, председатель губернской археографической комиссии Повалишин замечательно точно характеризует период господства крепостного права. Все в сущности клонилось к тому, чтобы дать помещику средства для жизни, прилично благородному дворянину. Несколько сотен тысяч благородных российских помещиков по воле правительства стали олицетворять собой и государство, и нацию. В то же время миллионы ревизских душ в России именовались не иначе, как хамами и хамками, подлыми людьми. А понятие «народ» в его действительном возвышенном смысле встречалось только в поэтических сочинениях, обращенных к далекому прошлому. Исключительное положение господ окончательно было закреплено в жалованной грамоте дворянству, данной Екатериной II в 1785 году. Текст грамоты полон перечислением дворянских привилегий и прав. Но более всего этот документ примечателен своими умолчаниями. И главное из них – совершенное неупоминание в тексте о крепостных людях. Это умолчание несло в себе страшное значение. Оно окончательно превращало живых русских крестьян в простую материальную часть помещичьей собственности. Как и следует в рабовладельческом обществе, весь смысл жизни крепостного человека, его предназначение состояли теперь исключительно в обеспечении своего господина и удовлетворении любых его потребностей. Подневольное население обычной помещичьей усадьбы оказывалось довольно пестрым, и каждый имел в ней свои обязанности. Но наиболее многочисленными обитателями любого поместья были, конечно, крестьяне. Круг крестьянских повинностей был чрезвычайно широк и никогда не ограничивался работой на пашне. По приказу из господской конторы крепостные должны были выполнять любые строительные работы, вносить подати натуральными продуктами, трудиться на заводах и фабриках, устроенных их помещиком, или вовсе навсегда покидать родные края и отправляться в дальний путь, если господин решил заселить благоприобретенные им земли в других губерниях. По словам Ивана Пасашкова, автора одного из первых русских экономических трактатов, книги о скудости и богатстве, помещики в своей хозяйственной деятельности руководствовались простым правилом. Крестьянину, да не давай обрасти, но стриги его, яко овцу догола. Одним из основных способов извлечения прибыли из крестьянского труда было обложение оброком. На первый взгляд эта повинность может показаться не слишком обременительной. Оброчный крестьянин ежегодно выплачивал господину определенную денежную сумму и во всем остальном имел возможность трудиться и жить относительно самостоятельно. Помещикам оброчная система была также удобна. Она обеспечивала регулярный доход с имения и одновременно избавляла от необходимости вникать в хозяйственные дела. И все же, как правило, на оброк переводили поместья, расположенные в нечерноземных губерниях и там, где земледелие не приносило необходимого дохода. В условиях натурального хозяйства живые деньги были редкостью. Чтобы расплатиться с помещиком, крестьяне отправлялись на заработки в города. Там они нанимались на фабрике, зарабатывали каким-нибудь ремеслом или становились извозчиками. Часто целые деревни и села специализировались на том или ином промысле. Так село Павлово на Оке, вотчина графов Шереметьевых, славилось мастерами-замочниками и кузнецами, среди которых было немало зажиточных. Но в большинстве случаев оброчные крестьяне оказывались в крайне тяжелом положении. Господа, кроме денег, требовали доставки натуральных припасов, продовольствия, дров, сена, холста, пеньки и льна. Примером натуральных господских поборов может служить перечень из поместья полковника Аврама Лопухина в селе Гуслицах. Деньгами – 3270 рублей. Сено – 11 тысяч пудов. Овса, дров трехоршинных – 100 баранов. 400 тысяч огурцов. Рубленой капусты – 250 ведер. 200 куриц, 5000 яиц, также ягод, грибов, овощей и прочего, сколько потребуется для домашнего обихода. Иностранный путешественник был потрясен, став однажды свидетелем выполнения натуральной повинности в дворянском поместье. Подобно пчелам, крестьяне сносят на двор господский муки, крупы, овсы и прочих жит мешки великие, стяги говяжьи, туши свиные, бараны жирные, дворовых и диких птиц множество, коровье масло, яиц лукошки, сотов или медов чистых катки, концы холстов, свертки сукон домашних. Кроме этого, крестьяне были обязаны каждый год на мирской счет выставлять плотников для строительства жилых и хозяйственных зданий в разных вотчинах, рыть пруды и прочее. Они содержали на свой счет управителя и его семью. По требованию помещика крестьяне на собственных подводах и лошадях отправлялись в дорогу по разным господским надобностям. С.Т. Аксаков так начинает свою семейную хронику. «Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предком его от царей московских. Следствием этой тесноты стало переселение дедушки в соседнюю губернию вместе с пожитками, слугами, чадами и домочадцами. Конечно, переселяемых христиан никто не спрашивал о том, тесно ли было им и хотят ли они расставаться с родными местами. Но более значимым было то, что все расходы по переселению ложились на самих крестьян. С.Т. Аксаков не углубляется в хозяйственные подробности, поэтому придется обратиться к данным по имению упоминавшегося Лопухина. Когда он задумал перевести несколько крестьянских семей из подмосковной в свою Орловскую вотчину, для них были куплены шубы, сани и множество других вещей, необходимых для обзаведения хозяйством на новом месте. Эта отеческая забота помещика легла дополнительным бременем на оставшихся на месте крестьян, поскольку все было куплено за их счет. Но кроме того, остающиеся должны были платить за переселенных оброк и выполнять прочие повинности вплоть до новой ревизии. Расходов и обязанностей было слишком много, и число их постоянно увеличивалось, в результате чего лопухинские крестьяне в челобитной на имя императрицы жаловались, что под властью своего господина они пришли в крайнее разорение и скудость. Правда, встречались помещики, старавшиеся не слишком обременять своих крестьян. Они, если и требовали, наряду с оброченными деньгами некоторых натуральных повинностей, в том числе и доставки продуктов, то делали это не сверх установленных платежей, а включали их в сумму оброка. Но такие щепетильные господа были настоящей редкостью, исключением из общего правила. Вообще все в поместье, в том числе и судьба крестьян, их благополучие или разорение, целиком зависели от воли владельца. Ни закон, ни обычай не определяли никакой другой меры во взаимоотношениях господ и крепостных людей. Добрый, состоятельный или просто легкомысленный помещик мог назначить необременительный оброк и много лет вообще не показываться в имении. Но чаще всего бывало иначе. И крестьяне, кроме денег и натуральных повинностей, должны были еще и обрабатывать господскую землю. Так, например, крестьяне одного помещика Московского уезда, кроме оброков 4000 рублей, пахали для господина по 40 десятин ярового хлеба и по 30 десятин ржи. В течение года они возили в столичный дом помещика дрова, сено и столовые припасы, для чего потребовалось несколько сотен подвод. Отстроили новый дом в одной из вотчин, на что кроме своего труда и леса израсходовали около 1000 рублей из личных средств. Крестьяне обер-провиантмейстера Алонкина в прошении на имя императора Павла жаловались, что господин наложил на них оброк по 6 рублей с души, а притом принуждает обрабатывать помещичью землю в размере 600 десятин. Кроме того, Алонкин на работу посылает ежедневно как мужчин, так и женщин для копания прудов и на работе бесщадно и бесчеловечно мучил побоями. Некоторые от оных побоев померли, а другие женщины, беременные, от бесщадного телесного наказания выкинули мертвых младенцев. И так через самое его бесчеловечие пришли все в нищие братства. Не легче было крестьянам и в том случае, если господа не заставляли исполнять лишних работ, но предпочитали просто повышать сумму оброка. Нередко такие платежи были столь высоки, что в конец разоряли крестьянское хозяйство. Крестьяне генерал-аншефа Леонтьева оказались доведены поборами помещика до такой крайности, что были вынуждены в конце концов питаться подаянием. Тщетно умоляя своего господина уменьшить бремя выплат, они обратились с отчаянной челобитной к императрице, в которой признавались, что и продав последние из домишков своих, не смогут выплатить и треть возложенного на них оброка. При этом управитель, по приказу Леонтьева, их бьет и мучит нещадно с женами и детьми. Крестьянин Шипов вспоминал: «Странные бывали у нашего помещика причины для того, чтобы увеличивать оброк. Однажды помещик с супругою приехал в нашу слободу. По обыкновению богатые крестьяне, одетые по-праздничному, явились к нему с поклоном и различными дарами. Тут же были женщины и девицы, все разряженные и украшенные жемчугом. Барыня с любопытством всех рассматривала и потом, обратясь к своему мужу, сказала: «У наших крестьян такие нарядные платья и украшения, должно быть, они очень богаты, и им ничего не стоит платить нам оброк». Недолго думая, помещик тут же увеличил сумму оброка. Примеров подобного произвола множество. Они были обыкновенны. И именно потому, что крестьяне рассматривались просто как одушевленные средства для обеспечения своему господину необходимых условий для жизни, приличные благородному дворянину. Об одном из таких благородных помещиков рассказывает Повалишин. Некто Л., промотавшийся офицер, после долгого отсутствия вдруг нагрянул в свою деревню и сразу значительно увеличил и без того немалый оброк. «Что будешь делать?» – жаловались крестьяне. «Барину надо платить, а платить нечем». Недавно он был здесь сам и собирал оброк. Сёк тех, которые не платят. «Вы, мои мужики», — говорил он нам, — «должны выручать меня. У меня кроме этой шинели нет ничего». Один было сказал, что негде взять. Он его сёк. Сёк, как собаку. Велел продавать скот. Да никто не купил. Кто же купит голодную скотину? Кости да кожи. Сорвал с тех, которые побогаче, 1000 рублей и уехал. Остальные велел прислать к нему. Такое посещение дворянином своей вотчины больше похоже на разбойничий налет. Но еще тяжелее приходилось крестьянам, если руку на их пожитки накладывал барин дельный, да еще и ласковый, каким запомнился его господин бывшему крепостному Саве Пурлевскому. Помещик приехал в село с супругой и сразу прошелся по улице, внимательно все оглядывая, заходя в дома, расспрашивая мужиков о житье-бытье. Держал себя с крестьянами просто, умел расположить к себе. На приветствие мирского схода отвечал степенно, с видимым уважением к собравшимся старикам. Бурмистр от имени села кланялся барину. Говорил, что всем миром Бога молят о здравии господина и чтят память недавно почившего папеньки его. Барин улыбнулся, отвечал: «И это, старики, не худо, спасибо за память». Но потом как-то так вдруг перешел к делу, что никто и опомниться не успел. «Но не забывайте, что нам нужны теперь деньги. Мы не хотим увеличивать оброк, а вот что сделаем. Соберите нам единовременно 200 000 рублей. Как вы, люди, все зажиточные, исполнить наше желание вам нетрудно, а? Что скажете?» Поскольку крестьяне молчали в растерянности от услышанного, господин воспринял их молчание за положительный ответ. «Смотрите же, мужички, чтобы внесено было исправно». Но тут сходка взорвалась криками: «Нет, батюшка, не можем. Шутка ли собрать 200 000? Где мы их возьмем?» «А дома-то смотри, какие настроили», — возразил, усмехнувшись, барин. Но сход не унимался. «Питаемся промыслом, платим оброк бездоимочно. Чего еще?» Пурлевский продолжает. Услышав такой решительный отказ, барин посмотрел на нас, опять улыбнулся, повернулся, взял барыню под ручку, приказал бурмистру подавать лошадей и тотчас уехал. Через 2 месяца вновь собрали сходку. И тогда уж без околичности был прочитан господский указ, в котором на чистоту сказано: «По случаю займа в опекунском совете», примечание, «Опекунский совет, основанное в 1763 году государственное учреждение, ведавшее делами некоторых организаций, в том числе судной кассы, из которой выдавались денежные средства под залог недвижимости». В опекунском совете 325 000 на 25 лет. Процентов и погашения долга требуется около 30 000 в год, которые поставляются в непременную обязанность вотчинного правления ежегодно собирать с крестьян, кроме прежнего оброка в 20 000, и весь годичный сбор в 50 000 разложить по усмотрению нарочно выбранных людей, с тем, чтобы недоимок ни за кем не числилось. В противном случае под ответственностью бурмистра неплательщики будут молодые, без очереди сданы в солдаты, а негодные на службу отосланы на работу в сибирские железные заводы. В безмолвной тишине, прерываемой вздохами, окончилось чтение грозного приказа. В этот момент, в первый раз в жизни, почувствовал я прискорбность своего крепостного состояния. Такой огромный налог всех устрашил до крайности. Казался он нам и незаконным. Но что же было делать? В то время подавать жалобы на господ крестьянам строго воспрещалось. Оброк часто бывал индивидуальной повинностью. когда им облагали не все население поместья, а отдельных людей, приносивших господину доход своим ремеслом или искусством. Хозяйственные помещики, как правило, тщательно отбирали среди крестьянских детей, способных к той или иной деятельности, и отдавали в обучение. Повзрослев, такие крепостные мастера и ремесленники исправно выплачивали барину большую часть заработанных денег. Особенно ценились талантливые музыканты, художники, артисты. Они, кроме того, что приносили значительный доход, способствовали росту престижа своего господина. Но личная судьба таких людей была трагичной. Получив по прихоти барина блестящее образование, пожив нередко за границей в Петербурге, где многие, не догадываясь об их происхождении, обращались с ними как с равными, достигнув мастерства в своем искусстве, крепостные артисты забывали, что они всего лишь дорогая игрушка в руках хозяина. В любое мгновение их мнимое благополучие могло быть разбито по мимолетному капризу помещика. Крепостной человек помещика Б. Поляков окончил Академию живописи, получил множество наград и отличий. Ему заказывали портреты представителей известнейших аристократических фамилий, и за каждую работу художник получал значительные гонорары. Но его господину захотелось, чтобы художник прислуживал ему в качестве форейтера. Напрасно учителя и покровители Полякова хлопотали о смягчении его участи. Помещик был неумолим, и закон целиком оказывался на его стороне. Судьба Полякова сложилась трагически. Современник передает в своих воспоминаниях, что он был выдан хозяину и по настойчивому приказанию своего господина сопровождал его на запятках кареты по Петербургу, и ему случалось выкидывать подножки экипажа перед теми домами, где он сам прежде пользовался почетом как даровитый художник. Поляков вскоре спился с кругу и пропал без вести. После этого на совете Академии постановили только, что отныне, во избежание подобных досадных случаев, не принимать в ученики крепостных людей без отпускной от помещика. Свидетельства о таких судьбах встречаются у многих мемуаристов русских иностранцев. Француз де Пассенанс рассказывает историю о крепостном музыканте. После обучения своему искусству в Италии у лучших мастеров музыки молодой человек вернулся на родину по требованию помещика. Барин остался доволен его успехами и заставил играть перед многолюдным обществом, собравшимся в тот вечер в господском доме, желая удивить им своих гостей, как редкой диковиной. Барин велел играть без перерыва много часов кряду. Когда скрипач попросил позволения отдохнуть, господин вспылил: «Играй! А если будешь капризничать, то вспомни, что ты мой раб. Вспомни о палках». Отвыкший от нравов, заведенных в родном отечестве, доведенный до отчаяния усталостью и безвыходностью своего положения, униженный человек выбежал из залы в людскую и топором отрубил себе палец на левой руке. Пассенанс приводит его слова: «Будь проклят талант, если он не смог избавить меня от рабства». Этот поступок в духе древних римлян не был оценен по достоинству в дворянском доме. Своим следствием он мог иметь только жестокое наказание на конюшне и вечную ссылку в глухую деревню, где бывший музыкант до конца дней должен был ухаживать за скотом или исполнять другую черную работу. Осознание полного бесправия и беспомощности приводило к тому, что крепостные люди по разным обстоятельствам, приобщившиеся на короткое время к иной жизни и снова ввергнутые в рабство, кончали самоубийством или спивались. Эти происшествия, иногда упоминавшиеся в благородном обществе в качестве забавного анекдота, приводили в изумление и ужас иностранных гостей. Они никак не могли понять, каким непостижимым образом в русских аристократах сочетаются внешний лоск цивилизованности и варварский деспотизм. Но большая часть крепостных крестьян была предусмотрительно избавлена своими господами и попечением правительства от искушения славой и душевных терзаний. Абсолютное большинство из них не только не учились в Италии у лучших живописцев и музыкантов, но никогда не выезжали из родного села в ближайший уездный город. Они всю жизнь трудились на барщине. Причины чрезвычайно тяжелого положения барщинных крестьян, которые признавались всеми, от частных лиц до самой императрицы, была неопределенность размеров их повинности помещику. На протяжении всего XVIII и до середины XIX века просвещенные вельможи подавали на высочайшее имя записки и доклады, в которых предлагали те или иные меры по изменению этого положения. Сама Екатерина и ее преемники неоднократно заявляли о необходимости юридическими нормами ограничить произвол, но за все время существования крепостного права правительство так и не решилось предпринять никаких практических мер, которые действительно могли бы облегчить участь крестьян. Соборное уложение 1649 года глухо оговаривается только о запрете принуждать к работам по воскресным и праздничным дням. За 100 лет, прошедших со времени издания уложения, землевладельцами повсеместно игнорировались и эти робкие законодательные ограничения. А вынужденные обстоятельствами постановление Павла I о трехдневной барщине носило исключительно рекомендательный характер и почти нигде не исполнялось. От произвола помещика зависело не только число барщинных дней, но и продолжительность работы в течение дня. Эта продолжительность нередко была такой, что захватывала и часть ночи, не оставляя крестьянам даже темного времени суток для работы на своем поле. В такой ситуации едва ли не верхом гуманности выглядела инициатива части дворян Оранienburgского и Ямбургского уездов Санкт-Петербургской губернии, определивших своим крестьянам четкие рабочие нормы – не более 16 часов в сутки в летние месяцы. При отсутствии правил в одном и том же уезде у соседей-помещиков практиковались разные сроки барщины. Некоторые господа вводили у себя в имение вовсе разорительные для крестьянского хозяйства обычаи, когда крепостные безотлучно трудились на пашне помещика до тех пор, пока не заканчивался весь круг сельских работ, и только после этого их отпускали на свои участки. В таких обстоятельствах неудивительно, что у многих помещиков возникла мысль о совершенной ликвидации отдельных крестьянских наделов и включении их в господскую запашку. Крестьяне, лишенные какого бы то ни было личного хозяйства, теперь полностью превращались в сельских рабов. Это уродливое явление российской действительности времен империи, развившееся из неограниченной законом барщины, получило название «месячины». Радищев дает подробное описание такой рабовладельческой плантации. «Сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать на себя, а дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедоманян пировали вместе на господском дворе, употребляя для соблюдения желудка в мясоед пустые щи, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные разговины бывали разве на святой неделе». Таковым урядникам примечание. Таковым урядникам, то есть крестьянам, жившим согласно установленному порядку. Производилась и также приличная и соразмерная их состоянию одежда. обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами, а нучи получали от господина своего, а летом ходили боссы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способа к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда брал себе. При таковом заведении неудивительно, что земледелие в деревне Г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам четверт. Когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам 10 и более. В недолгом времени к 200 душам он еще купил 200 жертв своего корыстолюбию. И, поступая с ними равно, как и с первыми, год от года умножал свое имение, усугубляя число стенящих на его днивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец. Описанная картина не была редкой для сельскохозяйственного ландшафта России не только в XVIII веке, но вплоть до самой отмены крепостного права. Но очевидно и то, что для создания такого концлагеря помещик должен был обладать определенно низкими моральными качествами. Радищев в негодовании так и обращается к этому дворянину. Некто, варвар, недостоин ты носить имя гражданина. Любопытно, что некоторые наши современники, причем из научной среды, смотрят на дело гораздо спокойнее. Так один историк, в подтверждение своего взгляда, будто бы крепостное право и ко времени своей отмены далеко не исчерпало своего полезного для страны потенциала, утверждает, что помещичьи крестьяне работали не только больше, но и качественнее, чем казенные. Важно, на чем уважаемый ученый основывает свое мнение. Он отмечает, что основным источником роста урожайности в помещичьих хозяйствах было улучшение обработки полей за счет роста интенсивности труда. Надо ли уточнять, что за этой деликатно сформулированной фразой о росте интенсивности труда на барщине в действительности скрывается ничем не ограниченное насилие над крестьянами? Может ли это обстоятельство быть оправдано чем-нибудь и увеличением урожайности в том числе? Еще Радищев справедливо задавался вопросом, какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с валом, определенным тяжкую вздирать и борозду. Как землевладельцы добивались роста интенсивности труда среди своих крепостных, можно себе представить хотя бы на основании воспоминаний Кошелева. Известный общественный деятель Кошелев был, кроме всего прочего, крупным помещиком и одно время даже предводителем уездного дворянства. Поэтому описанные им случаи из помещичьей практики особенно ценны. Он пишет: «В соседстве моем жил помещик Че, человек недурной, пользовавшийся общим уважением в дворянстве. При земляных работах, чтобы работники не могли ложиться для отдыха, Че надевал на них особого устройства рогатки, в которых они и работали, за неисправности сажал людей в башню и кормил их селедками, не давая им при этом пить. Брань, ругательство и сечение крестьян производились ежедневно. Каждая жалоба из бесчетного числа крестьянских челобитных представляет крепостное право с новой стороны, удивляя примерами господского цинизма и часто бессмысленной жестокости. Так, например, крепостные генерала Гурко жаловались на притеснение со стороны управляющего и чрезвычайное обременение работами. Писали, что управляющий запрягает крестьян с женами и детьми вместо лошадей в сохи и пашет ими, как скотиной. Не только дворяне, но и монахи Синодской церкви а монастыри до 1764 года имели право владеть населенными имениями, обходились крепостными немилостиво. В Курской губернии исследователям Добротворским были собраны интересные свидетельства о том, как жилось крестьянам под властью монашеской обители. Монастырская неволя была пуще панской, рассказывают старики, что житье было тогда незавидное. Вместо лошадей у монахов служили они, на них и воду возили, и землю пахали. Весьма примечательно, что образ крепостных крестьян, впряженных в саху или телегу вместо скота, постоянно встречается в записках современников. Как тут не вспомнить горькое радищевское сравнение крестьян с валом, определенным тяжкую вздирать и борозду? Нельзя не признать, вслед за историком 19-го столетия, что все развитие помещичьего хозяйства давало основание заключить о переходе крестьян в совершенное рабство. Среди прочего, наиболее ярко полное бесправие крепостных людей проявлялось в бесцеремонном вмешательстве господина в их личную жизнь и в заключении браков в первую очередь. Действительно, в эпоху крепостничества у крестьян было два основных способа устроить свою брачную жизнь – по жребию и по страсти. О последнем способе дает представление следующая история. Одна эмансипированная молодая барыня, вернувшись вскоре после реформы 1861 года из заграничного путешествия в свое имение, собрала крестьянских женщин и устроила чаепитие. За чаем она и поинтересовалась, все ли они вышли замуж по любви. Крестьянки явно не поняли вопроса госпожи и недоуменно смотрели на нее. «Ах, ну как же вы не понимаете?» — воскликнула барыня. «Ну, значит, по страсти». «По страсти, по страсти!» — вдруг оживившись закивали женщины. «Известно, кого назначит барин или бурмистр, с тем и под венец, а если заупрямишься, так выпарит кучера на конюшне. Прямо страсть!» Александр Пушкин, сам однажды пересказывая подобные же случаи, отметил при этом: «Таковые страсти обыкновенны, неволе браков давнее зло, но необходимо помнить, что история, сегодня имеющая значение, едва ли не анекдота, в крестьянском быту 18-19 веков, оказывалась человеческой трагедией. Один благородный душевладелец оставил для потомства свои соображения о наилучшем развитии помещичьего хозяйства. «Добрые экономы от скотины и птиц племя старается разводить», — писал он. «А потому о размножении крестьян тем более печность, то есть заботу, следует иметь. И рекомендовал отдавать крепостных девок замуж не позднее 18 лет». Любопытно, что здесь с ним полностью соглашался Александр Сергеевич Пушкин, который был не только великим русским поэтом, но и обыкновенным российским помещиком. В одной из своих публицистических статей он писал: «Осмелюсь заметить одно. Возраст, назначенный законом сроком для вступления в брак, мог бы для женского пола быть уменьшен. 15-летняя девка – и в нашем климате уже на выданье, а крестьянские семейства нуждаются в работницах». Впрочем, в работницах нуждались не только крестьяне, но в первую очередь их владельцы. И решение этого хозяйственного вопроса было для них тем более, чем глубже в среде поместного дворянства утверждался взгляд на крепостных людей как на рабочую скотину. Новгородский губернатор Сиверс, один из немногих вельмож за всю российскую историю, сохранивших объективность и здравый взгляд на действительность, отмечал утилитарное отношение помещиков к своим крестьянам. «Земледельцы в России обыкновенно принуждают к браку молодых людей и делают это для того, чтобы иметь лишнюю пару, то есть новые тягла, на которые можно еще наложить работу или оброк». Понятно, что чем населеннее были дворянские вотчины, тем сильнее ограничивалась возможность индивидуального подхода к женитьбе крестьян. Князь А. Голицын, ознакомившись со списками, представленными ему старостами, убедился, что в его имении слишком возросло число незамужних девиц и неженатых парней. Видя в сложившемся положении прямой убыток для себя, князь велел немедленно расписать потенциальных женихов и невест по возрасту и венчать по жребию. Справедливости ради надо сказать, что со стороны князя это была только мера устрашения. Как тогда говорили под рукой, велели бурмистрам не спешить с исполнением сурового приказа. И действительно, господский намек крестьянами был понят верно. За одну неделю сыграли 400 свадеб, не дожидаясь жребия. Но душевладельцы редко соединяли в себе способность беречь собственные хозяйственные интересы без лишнего насилия над плотью и чувствами своих рабов. Один крестьянин, родившийся крепостным, так вспоминал об обстоятельствах женитьбы своих родителей и многих односельчан. Назначили для этого время в году и по особому списку вызывали в контору женихов и невест. Там по личному указанию немца управляющего составлялись пары и под надзором конторских служителей прямо отправлялись в церковь, где и венчались по нескольку вдруг. Склонности и желания не спрашивалось. По долгом времени такой горести возникли письменные жалобы крестьян к самому помещику, который на беду не обратил на них внимания, а верился управляющему и, не разобрав, дозволил ему проучить всех просителей домашним образом. И пошла потеха, каждодневная жестокая порка. Важной особенностью развития крепостного права, как оно сложилось во второй половине XVIII века, является, с одной стороны, появление все новых законов, официально расширяющих права дворян в распоряжении крепостными людьми, а с другой – повсеместное нарушение прежних законов, хотя бы в малом ограничивающих помещичий произвол. Так, например, при Петре I в 1724 году выпущен был указ, запрещавший венчать по одному только изволению господ или родителей, но непременно, чтобы при том и брачующиеся оба лица свободно, явно и добровольно объявили свое желание. Очевидно, что это петровское распоряжение, никогда формально не отмененное, было неудобно помещикам, стесняя их полномочия, и попросту игнорировалось, а вскоре совсем было забыто. Большинство же крестьян о нем, вероятно, и вовсе никогда не слышало. Забвение постигло и другой наказ Петра, дававший право солдатам брать в жены крепостных крестьянок, не спрашивая на то разрешения помещика. К середине века не только согласие душевладельца на брак своей рабы стало обязательным, но нередко иному солдату приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы вырвать свою собственную жену из рук помещика, владеющего ею незаконно. В источниках сохранилось любопытное дело такого рода от 1746 года. Оно имеет красноречивое название «О присвоении профессором Тредьяковским жены гренадерской». В военную коллегию была доставлена жалоба. По донесению гренадера Невского гарнизонного полка Мадыма Беткова из башкирцев, жена его, Янтлавлета Анкулова, оставшись по сдаче его в рекруты на родине в Казанской губернии, попалась ему навстречу в Санкт-Петербурге и объявила, что она по взятии его, Беткова, в службу, через несколько времени не знает, какими офицерами вывезена в Санкт-Петербург и назад года три отдана ими в подарок профессору Санкт-Петербургской академии наук Василию Кириллову, сыну Тредьяковскому, где и живет в услужении. Поэтому гренадер Бетков и просит об отдаче ему означенной жены его. военная коллегия потребовала от канцелярии Академии наук сведений, действительно ли жонка Энтлавлета находится у профессора Тредьяковского в услужении и по каким актам он ею владеет. На это Академия своей премемории, подписанной президентом Кириллом Разумовским и членами Академии, припроводила в коллегию собственноручный отзыв по этому делу Тредьяковского. Поэт писал: «Башкирец Мадым Бетков доносит ложно для того, что я имею у себя с 1742 года жонку башкирского народа, которая мне дана в услуги жене моей, тестем моим, протоколистом Филиппом Ивановым, сыном Сибилевым, а ныне во Святом Крещении с 1740 года именуется она Наталья Андреева дочь, он же гранадер и башкирец, прилагает примечание, то есть искажает, лжет, слегка, говоря только просто, что она взята из Казанские губернии офицерами, но сие походит на то, что будто бы она была прямо украдена. Однако сие делалось не так, ибо упомянутая жонка подлинно взята военными людьми, но в то время, когда в тех местах и близ города Самары бунтовали воры-башкирцы и пойманные вместе с бунтовщиками, из которых многими там тогда и казнены, привезена потом с оставшимися после вершенных, казненных, мужей бабами своего народа в город Самару, где отдана помянутому мною тестью, так как и прочим многим бабы, девки и ребята, бунтовщичьи, розданы по указу в наказание бунтовщикам. А хотя бы помянутая жонка и подлинно была в Башкирии сего ныне гренадера жена по магометанскому беззаконию, однако нет нигде у нас, как правило, чтобы христианку признавать бусурманскую женою и отдавать за нечестивого безверника. Но с другой стороны, хотя ж бы ныне гренадер-башкирец и обещался восприять святое крещение, чего я ему и желаю, однако помянутая жонка также бы не могла быть его женою, для того, что он бы сие учинил уже после, и, может быть, не больше для спасения души, сколько для получения себе жены, которую ему, как башкирцу, здесь сыскать трудно. А тесть мой, как законный ее по указу господин, не имеет немалого намерения отдать ее за помянутого гренадера, ибо прежнее башкирское совокупление, хотя и действительно у них было, однако оно незаконное, для того, что у них можно иметь по три, по четыре и по семи жен или справедливее незаконных наложниц. И потому, ежели бы он захотел вклепаться здесь во всех семь башкирок, то бы надлежало для него требовать от их господ всех седьми. Подлинно был он богат не по солдатским животам женами. На подлинном написано: «Сие известие писал я, профессор Василий Тредьяковский, своей рукою, октября 13 дня 1746 года». Военная коллегия требовала от Беткова доказательств, какие он имеет о том, что названная жена ему действительно принадлежит. На это требование от начальства Беткова были представлены показания свидетелей-сослуживцев о принадлежности Беткову означенной жены его, названной по святому крещению Натальей Андреевой. В июне 1747 года обер-комендант Игнатьев докладывал в военной коллегии, что Тредьяковский при свидании ему лично объяснил, что когда гренадер примет веру греческого исповедания, то и жену ему отдаст, и что по принятии гренадером этой веры, причем он назван Петром Петровым, об отдаче ему той жены его был послан от него Игнатьева к Тредьяковскому нарочный. Но Тредьяковский посланному сказал: «Не отдам, ибо де она ему крепостная». Впрочем, эта история закончилась счастливо. Военная коллегия, несмотря на упорство Тредьяковского, определением от 29 июня 1747 года постановила отобрать от него жену гренадера Петрова Наталью Андрееву безо всяких отговорок и возвратить ее же мужу. О необходимости немедленного исполнения этого распоряжения уведомили Академию наук. Наконец, 20 августа из Академии в коллегию сообщили, что Андрееву мужу отдана. Но пример того, как известный русский поэт В. Тредьяковский цепко держался за свою крещенную собственность, не стесняясь разлучать мужа с женой, может дать представление, как могли себя вести в подобной ситуации другие, менее просвещенные помещики. В России с давних пор действовало правило «по рабе холоп, по холопу раба». Оно значило, что свободная женщина, вышедшая замуж за крепостного, или вольный человек, женившийся на крепостной, теряли свободу и переходили в собственность господина, их мужа или жены. Позднее, в конце XVIII века, выпустили постановление о том, что вдовы и девицы вольного происхождения, вышедшие замуж за помещичьих крестьян, после смерти мужей не должны быть обращаемы в крепостное состояние против их воли. Но этот закон никогда не соблюдался помещиками. Более того, случалось, что дворяне похищали свободных людей на дороге, в поле, а нередко и прямо из дому, и насильно венчали со своими крепостными, таким образом значительно увеличивая в короткие сроки число невольников в усадьбе. Особенно подобные злоупотребления были в ходу в отдаленных провинциях, но происходили и в центральных губерниях, и даже в непосредственной близости от столицы. Причем похищали и насильно венчали, невзирая на то, что жертва уже могла быть замужем и нередко иметь детей. Вне зависимости от того, добровольно крестьяне вступали в брак или по принуждению, господа от создания новой крепостной семьи старались получить наибольшую выгоду во всем, даже в мелочах. Так возник обычай платить помещику вывод за невесту. Изначально это правило действовало в том случае, если крепостная девушка выходила замуж за крестьянина другого помещика. Терявший работницу землевладелец получал компенсацию, как правило, среднюю рыночную стоимость молодой женщины, принятую в той или иной местности. Эти деньги платила семья жениха из своих средств. Но невеста становилась, конечно, собственностью дворянина, владельца жениха. Впоследствии обязательство платить выводные деньги распространили на браки крепостных и в том случае, если они совершались в имении одного помещика. Эти поборы, уже совершенно ничем не оправданные, превращались в новую обременительную дань для крестьян. Тем более, что души владельца совершенно произвольно определяли размеры новой повинности. Некоторые предпочитали получить натуральными продуктами. Радищев упоминает о дворянине, бравшем свинца по 2 пуда меду. Но в большинстве случаев брачный оброк взимался деньгами. Например, известная княгиня Екатерина Романовна Дашкова требовала со своих крестьян вывод до 100 рублей за невесту. Учитывая многолюдность вотчин этой помещицы, крестьянские свадьбы служили для нее значительным источником дополнительного дохода. Но если помещики проявляли большое внимание к бракам крепостных крестьян, то еще строже они следили за личной жизнью своих дворовых слуг. Свадьбы среди дворовых вообще не приветствовались их владельцами. Нередко встречались дворяне, обрекавшие своих домашних слуг на вечное девство и безбрачие. Генерал Леонтий Измайлов, владелец нескольких сотен дворовых людей, говаривал обычно так: «Коли мне переменить всю эту моль, так она съест меня совсем». В записках охотника Тургенев несколько раз касается этой темы. В рассказе Льгов на вопрос о том, был ли он когда-нибудь женат, слуга отвечает: «Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница, никому не позволяла жениться. Бывало, говорит, ведь живу же я так, в девках, что за баловство? Чего им надо?» Некоторые господа отказывали дворовым потому, что боялись умножения лишних ртов или просто не желали терять услужливую горничную, подозревая, что в замужестве она перестанет исправно выполнять свои обязанности. Судьба девушки Арины из другого рассказа Тургенева достаточно типична для того времени. Ее хозяин, собеседник автора записок, сам передает, как Арина пришла однажды просить у него разрешения на свадьбу. «Батюшка Александр Силыч, милости прошу, позвольте выйти замуж». «Я признаюсь вам», — изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету. Я буду служить барыне по-прежнему. Вздор, вздор. Барыня замужних горничных не держит. Воля ваша». Я, признаюсь, так и обомлел. «Доложу вам, я такой человек, ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность. Я был возмущен». Но представьте себе мое изумление. Несколько времени спустя приходит ко мне жена в слезах, взволнована так, что я даже испугался. Что такое случилось? «Арина, вы понимаете, я стыжусь выговорить. Быть не может. Кто же?» «Петрушка лакей». Меня взорвало. Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть за трапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего. Беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Но большинство дворян вовсе совсем пренебрегать чувствами и потребностями живых людей все же не решалось, справедливо полагая, что женатые рабы менее агрессивны и более надежны. Дворня постоянно жила в доме своего господина, и составлявшие ее люди, в отличие от крестьян, часто не имели вовсе никакого личного хозяйства и имущества. Поэтому с них обычно не только не требовали выкупа за брак, но наоборот подыскивали пару за господский счет. Дворовых девушек и женщин, если выдавали замуж, то за своих же дворовых людей. Реже за крестьян. Для мужской дворни также случалось, брали жен из крестьянских семей, но при возможности старались избегать этого, чтобы не лишать тяглые крестьянские хозяйства рабочих рук. Чаще невест предпочитали покупать по случаю и подешевле на стороне. Сохранилось письмо об этом Александра Васильевича Суворова своему старости в одну из вотчин: «Многие дворовые ребята у меня так подросли, что их женить пора. Девок здесь нет, да и купить их гораздо дороже, нежели в вашей стороне. Поэтому далее Суворов приказывает старости купить 4 девок от 14 и не старше 18 лет. Причем добавляет: лица не очень разбирай, лишь бы здоровы были». Кроме труда на барщине, выплаты оброка и прочих многочисленных повинностей, некоторые помещики принуждали своих крестьян к выполнению еще одной обязанности – работе на господских предприятиях и фабриках. Против коммерческой деятельности дворян долгое время восставало купечество. Купцам было трудно конкурировать с помещиками, находившимися в привилегированном положении и обладающими значительно большими возможностями. Торговые люди и промышленники жаловались императрице Екатерине, что дворянину достаточно захотеть, и для основания фабрики ему не нужно никакого капитала и усилий, поскольку в его распоряжении даровая рабочая сила, крепостные крестьяне. Такой помещик приказывает своим мужикам от каждого двора привезти сколько нужно для строительства бревен и других материалов. А потом крепостных заставляют строить не только совершенно бесплатно, но и на своем хлебе. а после постройки фабрики крестьяне часто совершенно безвозмездно трудятся на ней. Купцы просили Екатерину, чтобы дворян, если и нельзя вовсе им запретить владеть предприятиями, то хотя бы принудить к тому, чтобы они возводили и обслуживали фабрики исключительно трудом вольно-наемных рабочих. Но благородные предприниматели решительно выступили против попыток ограничить свои права. Князь М. Щербатов, историк и общественный деятель, всегда умело отстаивавший сословные интересы души владельцев ссылками на духовные и нравственные принципы, максимально возможное расширение привилегий дворян представлял как необходимую основу для сохранения стабильности в государстве. По его мнению, владение фабриками, основанными на крепостном труде, позволяло помещикам полнее осуществлять отеческую заботу над крестьянами, склонными к лени и пьянству. Работа на господских предприятиях полезна была для крепостных людей, по словам князя Щербатова, тем, что держала крестьян в постоянном трудолюбии и удерживала от пороков, свойственных черни. Жалованная грамота российскому дворянству, данная императрице, положила конец спорам и надеждам купцов. Благородное шляхетство Российской империи наделялось всеми возможными правами, среди которых право заводить промышленные или иные предприятия в своих вотчинах было выделено особо. Способов для получения прибыли от своих коммерческих заведений для дворян существовало множество. Одни разом переводили население целых сел в число фабричных рабочих. В этом случае оторванные от земли и привычного образа жизни люди трудились совершенно бесплатно круглый год, получая из заводской конторы только необходимое пропитание и одежду, что напоминало одну из форм месячины. В лучшем положении оказывались те, кто вместо натурального содержания получал для обработки некоторое количество земли. В этом случае на предприятии вводилась посменная работа по 14 часов в день, но 3 дня в неделю. В остальное время крестьянам позволялось возделывать свой участок, с которого они и кормились. Такая система больше походила на своеобразную производственную барщину. Выплаты денежного жалования были относительно редки, а многие дворяне-заводчики предпочитали не связываться с трудностями коммерческой деятельности вовсе и передавали свои фабрики вместе с крестьянами в аренду купцам. Другие помещики попросту отдавали крепостных крестьян в наем на чужие предприятия, получая от таких сделок значительный доход. Из нечерноземных мест могли запродать мужиков на много лет, а то и навсегда. Но чаще, руководствуясь, очевидно, щербатовскими правилом, заботиться о пребывании крестьян в постоянном трудолюбии, отдавали сезонно, в зимнее время, когда сельскохозяйственные работы уже завершены, и у земледельцев появлялось до весны свободное время. Тогда мужиков отгоняли на фабрики, нередко находящиеся в других губерниях, в сотнях верст от родных сел, а женщин сажали за пряжу и прочие необходимые домашние работы на пользу помещика. Примечательно, что по распространенному среди помещиков обычаю и для избежания лишних расходов в дороге от деревни до фабрики крестьяне должны были содержать себя сами, никаких кормовых денег или продуктов им не выдавалось. И в продолжении всего пути они перебивались только мирским подаянием. Декабрист Дмитрий Якушкин вспоминал: «Однажды зимою я заехал на постоялый двор. Изба была набита народом, совершенно оборванным, иные даже не имели ни рукавиц, ни шапки. Их было более 100 человек, и они шли на винокуренный завод, отстоящие верст 150 от места их жительства. Помещик, которому они принадлежали, Фонтон де Варайон, отдал их на всю зиму в работу на завод и получил за это вперед условленную плату. Такого рода сделки были очень обыкновенны. Во время построения Нижегородской ярмарки принц Александр Виртембергский отправил туда на работу из Витебской губернии множество своих нищих крестьян, не плативших ему оброка. Партии этих людей сотнями и в самом жалком положении проходили мимо Жукова, примечание. Жукова, усадьбы Дмитрия Якушкина, Смоленской губернии. Беспощадная эксплуатация доводила крестьян не только до разорения, но до полного отчаяния. Они обращались к своим господам, умоляя их хотя бы несколько войти в их положение и уменьшить тяжелый гнет, указывая, что не в состоянии выплачивать наложенные на них оброки и выполнять повинности. Вот один из типичных образцов таких челобитных. «Государь наш, к вашему превосходительству и прибегнули под кров и защищение слезно просит нас, сирот ваших, от вышеписанного оброка второй половины ныне от платежа, за всекрайним нашим убожеством и нищенством освободить до предбудущего года, чтобы мы от того же уже в конец не разорились, да и от прочих отягощениев оборонить. И о том, государь наш, смилуйся и учини милостивый указ». Надежда на жалость и справедливость помещиков оправдывалась редко, и милостивого указа, как правило, не следовало. А наоборот, от господина к управляющему в имение летело строгое распоряжение прекратить бунт, виновных и просителей проучить по-домашнему, то есть, понятно, выпороть, недоимки и оброк собрать сполна. Конечно, отношения у крестьян с помещиками складывались по-разному. Они не всегда начинались и заканчивались наказаниями и утеснениями. Некоторые владельцы расписывали для своих вотчин подробные своды правил и заставляли следовать им не только крепостных людей, но делали их обязательными и для управляющих, и для самих себя. Находились такие, что, вопреки вседозволенности, предоставляемые законами, самостоятельно ограничивали размер оброка, число борщинных дней, а если сверх того требовали взносов натуральными продуктами, то не иначе, как в счет суммы оброка, как поступал, например, Суворов в своих вотчинах. Иные господа поддерживали крестьян в голодные годы. И все же эти частности не меняли главного во взаимном положении крепостных и дворян друг к другу. Законодательство и правительство империи весь ход развития российской государственности фактически превратили крестьян в рабочий инвентарь помещичьей усадьбы. Такой утилитарный взгляд на крестьян, естественно, приводил не только к постоянному росту требований об увеличении числа и размеров их повинностей, но и подсказывал естественный способ их взыскания. Поэтому насилие и плеть навсегда останутся символами крепостной эпохи. Славянофил Кошелев после знакомства со средой уездного дворянства писал: «Добрый помещик есть счастливый случай, редкое исключение из общего правила. Огромное же большинство владельцев, конечно, не таково, но даже у помещиков, считающихся добрыми, жизнь крестьян и дворовых людей крайне тяжела». Крепостные справедливого, хотя и требовательного Суворова, тем не менее жаловались ему, что пришли в крайний упадок и разорение. И в действительности это было правдой. Но примечательнее реакция знаменитого полководца на просьбы своих рабов, наскучив от обременительных мужицких обращений, он составил инструкцию, как следует отныне подавать прошение на имя помещика. Перечень этих правил на самом деле был ничем иным, как издевательской шуткой, и призван был сбить с толку неискушенных, почти сплошь неграмотных крестьян. Вот этот документ. говорить должно по артикулам и статьям. Каждую вещь, каждой вещи часть подробно истолковать и брать в уважение. Одну часть соображать с другою, сравнивать тягость с полезностью. Не реша одной части, к другой не приступать. Ежели в которой части найдется большое препятствие, мнимая невозможность, непонятие и сумнение, предоставлять ее до конца. Начинать решение частей легчайшими частями. Имея белую бумагу, на одной с половиной страницы означивать препятствия, недоразумения, сомнения, на другой половине страницы их облегчать, объяснять, опровергать и уничтожать. Сие иногда чинится уподоблением и заменою. Соблюдать и смотреть на мои правила миром. Не поняв барских шуток и не получая ответа на свои чаяния, крепостным ничего не оставалось, как в поисках защиты от притеснений обращаться к императорскому престолу. Тексты множества этих челобитных, сохранившихся до нынешнего времени, искренне и безыскусно описывают, что приходилось терпеть крестьянам от своих господ. От имени своих неученых грамоте односельчан некий грамотей Аким Васильев обращался к Александру Первому. Владелец наш стал утеснять непомерным оброком и другими повинностями, принуждая к выполнению требований угрозами и тиранством до такой степени, что многие из доверителей моих, быв наказаны бесщадно, померли, а другие, боясь подвергнуться таковой же участи, скрывались долгое время, оставя дома свои и семейства. 4 года претерпевая тиранство и разорение, доверители мои, не находя средств к избавлению себя от столь насильственного ига, доверили мне ходатайствовать у престола вашего императорского величества о всемилостивейшем воззрении на несчастную участь верно подданных. Из других обращений. Препадая ко преосвященному вашему трону, всемилостивейшему нашему государю, с верно подданнейшим нашим третьим прошением, онная наша госпожа совсем нас разорила и довела в крайнее убожество, так что отняла у нас хлебопахотную нашу крестьянскую землю и сенокосные луга, и хлеб наш крестьянский отняла в свои владения. Имущество все растащили, лошадей и коров наших отняли в свое владение, из домов нас выгнали. Всемилостивейший государь, воззрите всемилостивейшим и человеколюбивым оком вашим к нам, великострадающим и погибающим от нашей госпожи Здраевской, что мы не можем скрыть смерть от ее нападения. Утягощены на господской работе, ни в зиме, ни в лете, ни единого дни на себя работать не дает, ни воскресенье, оттого все в мир пошли, кормимся Христовым именем. Означенный господин наш, крестьянин, в конец разорил несклонный своей работою. Препадая к освященнейшим вашего императорского величества стопам, осмеливаемся изъяснить, как он и господин наш начал нами владеть, то мы не имеем от его работ ни дня, ни ночи отдохновения, выгоняя нас, мужской и женский пол, как в праздничные, так и высокоторжественные дни, и навсегда у него находимся в работе на винокуренных заводах. Пересек до несколько сотен человек плетьми, не щадя ни старого, ни малого, так что на том месте оставил 3 маленьких да 3 больших, чуть живых и изувеченных, которые, находятся теперь при смерти. Начали нас бить и били без пощады так, что без мало на том месте оставили из нас побитых и измученных чуть в живе человек до 100. После сего, по приказанию нашего господина Викулина, приказчик его приехал в наше селение и бил наших 2 женщин брюхатых до тех пор, что они из своих брюх скинули младенцев мертвых. А потом и он, и женщины от побоя лишились жизни. тот же приказчик наших трех крестьян лишил жизни. Ваше императорское величество, если мы у него останемся далее во владении, то он нас и половины в живи не оставит». Насколько справедливы были жалобы крестьян и насколько циничным и потребительским было к ним отношение господ, видно по следующему откровенному письму одного помещика Казанской губернии к своему старости по поводу взыскания недоимок. «О крестьянах, что они неимущие ходят по миру, отнюдь ко мне не пиши. Мне это нож. Я хочу воров разорить и довести хуже прежнего. Так они милы мне. Почти я от них допущен ходить с кузовом по миру. Уповаю и надеюсь до 1000 рублей взыскать без всякого сумнительства». Всемилостивейший государь также не спешил откликнуться на крестьянские мольбы. В абсолютном большинстве случаев надежды крепостных людей на справедливую защиту со стороны императорского престола не оправдывались. Вместо этого челобитчики, осмелившиеся нарушить указы о запрете жаловаться на своих господ, наказывались плетьми и возвращались обратно помещикам. Романовы были самыми крупными в России владельцами крепостных душ. В начале XIX века в личном владении членов императорской фамилии было около 3 миллионов крестьян. Но не это обстоятельство заставляло правительство оставаться глухим к прошениям их порабощенных подданных. Правительство старалось не вмешиваться во взаимоотношения помещиков с крепостными, поскольку было заинтересовано в абсолютной власти землевладельца над крестьянами, в имении для исправного внесения ими платежей в государственную казну. После того, как Петром I была введена подушная подать, которой обложили все неблагородное мужское население империи, возникла задача обеспечить исправное получение денег. Для этого сначала прибегли к чрезвычайно своеобразному способу, придуманному царем-реформатором. За каждой военной частью были записаны села и волости, обязанные ее содержать. А само это военное формирование в мирное время квартировало в приписанной за ним местности, служа надежной гарантией своевременного внесения налогов. Польза, по мысли Петра, была и в том, что необходимые средства на содержание армии должны были поступать напрямую к тем, для кого они предназначались, минуя посреднические бюрократические инстанции. На практике осуществление этой идеи выглядело так, что помимо разорительных расходов на строительство казарм и обеспечение военных всем необходимым, крестьяне страдали от произвольных поборов, насилия и грабежей, поскольку солдаты не стесняли себя деликатным обращением с мирным населением. Офицеры, расквартированных в деревнях частей, и вовсе относились к сельским жителям как к собственным крепостным, что служило причиной конфликтов также с местными помещиками, не желавшими поступаться своими правами. Впоследствии, очень скоро, от такой системы взыскания подати отказались, возложив исключительно на дворян землевладельцев обязанность следить за безнедоимочным сбором налогов со своих крестьян. С 1722 года помещики были сделаны ответственными за выплаты крестьянами подушной подати, а также выполняли целый ряд других функций административно-полицейского характера. Но дворянство использовало расширение своих полномочий почти исключительно в личных целях, не слишком ревностно относясь к попечению о государственных интересах. Недоимки по налоговым сборам копились по многу лет, при этом оброченные деньги и прочие повинности, которыми крестьяне были обязаны господам, поступали, как правило, без задержек и в полном объеме. Задолженности возникали также во многом из-за того, что крестьяне оказывались просто не в состоянии внести необходимую сумму налога государству. Ведь подушную подать они платили со своих участков, возделать которые они часто не успевали, потому что если или ежедневно работали на барщине, или собирали средства на господский оброк. Кроме того, государство требовало от крестьян выполнения других повинностей, среди которых была обязанность прокладывать дороги, перевозить на своих лошадях и телегах разнообразные грузы и прочее. Иногда крестьян отрывали от семьи и хозяйства на много месяцев, отправляя на дорожные или строительные работы. Тяжелый труд никак не оплачивался правительством. Только в редких случаях выдавался скудный продовольственный паек. Но чаще всего и кормиться невольные строители должны были за свой счет. Помещики вынуждены мирились с таким отвлечением своих крепостных людей на государственные нужды, но немедленно после их возвращения домой старались наверстать упущенное, гнали на барщину, требовали внесения оброка, нередко возросшего за период отлучки крестьян. При задержке или просьбе об отсрочке пороли, одевали колодки и в прямом смысле слова выколачивали из крепостных вместе с последними силами все необходимое для дворянского обихода. При всем многообразии или, скорее, бесконечном числе крестьянских обязанностей, одной из самых тяжелых была рекрутская повинность. И ужас народа при слове «набор» подобен был ужасу казни, писал о ней Некрасов. И эти поэтические строки очень точно передают и отношение к рекрутчине, ее значение в жизни крестьян, боявшихся попасть под красную шапку. О происхождении этого выражения и о том, как упорно сопротивлялись военные повинности крестьяне, приводит сведения С.В. Максимов в книге «Крылатые выражения», опубликованной в 1890 году. Надевали шапку не красную, а лишь такую, которая не имела козырька. Но в старину действительно всякий сдатчик, ставивший за себя рекрута, обязан был снабдить его красной шапкой, бердышом и прочим. Совсем еще бодрые с виду и словоохотливые старики даже и теперь рассказывают про недавние времена рекрутчины, когда от суровых тягостей 25-летней тугой лямки солдатчины бегали не только сами новобранцы, но и семьи их. Из дезертира составлялись в укромных и глухих местах целые артели дешевых рабочих и целые деревни потайных переселенцев. Например, в Волонецкой Карелии, в Повенецком уезде близ Франц, границ Финляндии. В земских домах водились стулья в ширину аршин, в длину полтора, забит пробой и железная цепь в сажень. Цепь клали на шею и замыкали замком. Однако не помогало. Бегали удачно, так что лет по 15 и больше не являлись в родные места. Объявят набор, соберут сходку с каждого двора по человеку, поставят в ширинку на улице. Спрашивает староста у домохозяев. «Где дети?» «Не знаем. Не находятся рекруты дома. Сбегли». Не знают родители, где они хранятся. Спросит сам голова у этих отцов и рыкнет. Служба, надо. Не знаем, где дети, в бегах. Ступайте на улицу и сапоги разувайте, и одежду скидайте с себя до одной рубашки. И босыми ногами выставит отцов на снег и в мороз. Прозябните-ка, постойте, скажете про детей. А если не скажете, не то еще будет. Не знаем, где дети. Пошлют поснимать на домах крыши, велят морить голодом скот на дворах. Не знаем, где дети, в бегах. Прорубали на реке пешние прорубь. Отступя сажен пять, прорубали другую. Клали на шею родителям веревку и перетаскивали за детей из проруби в прорубь, как пропаривают рыболовную сеть в зимней ловле, в подводку. Удочки на подводах по хребтинке с наживками или блесками, на навагу, сельдь и прочее. И родители на убег. И бегают, дома стоят пустыми. Помещик, отдавая своего крепостного человека в рекруты, получал от казны деньги в качестве компенсации за потерю рабочих рук. Поэтому сдача рекрутов государству была одной из важных статей дохода в помещичьем хозяйстве. Персонаж комедии «Княжнина Простодум» говорит про такого хозяйственного господина. 3000 скопил он дома лет в десяток, ни хлебом, ни скотом, ни выводом теляток, но, кстати, в рекруты торгующие людьми. В распределении между крестьянами рекрутской повинности господствовал точно такой же произвол, как и во всех других проявлениях крепостного быта. Лишь немногие помещики соблюдали подворную очередность при отдаче людей в рекруты. Еще реже распределяли очередь только среди многолюдных крестьянских дворов, а те между собою по числу в них годных службе мужчин от большего к меньшему. Повсеместно дворяне пользовались своей неограниченной властью над крепостными людьми, не соблюдая никаких правил, нарушая очереди, хотя бы и установленные сельским обществом, миром, преследуя только одну цель – соблюдение своей материальной выгоды или прочих интересов. Нередко целые деревни и села покупались исключительно для того, чтобы все мужское население продать из них в рекруты. Не слишком разборчивые в средствах для обогащения торговцы людьми делали на таких операциях целое состояние. Для других помещиков сдача крепостных в рекруты была удобной возможностью избавиться от неугодных. Подобные образцы эгоистического бытового тиранства встречались едва ли не чаще примеров охоты за коммерческой прибылью. Мардарий Аполлоныч Стегунов из тургеневских записок охотника с нескрываемым раздражением говорит про своих опальных мужиков. Особенно там две семьи еще, батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдата отдавал, и так рассовывал кой-куды. Да не переводится, что будешь делать? Солдатская служба была тяжелой. Срок службы в императорской армии составлял 25 лет. В XIX веке он постепенно сокращался, но все равно был очень долг. А если оставить в стране перекочевавшие в школьные хрестоматии старинные анекдоты о заботливых отцах-командирах, то настоящий быт рядовых русских чудо-богатырей с выбритыми на рекрутских станциях лбами окажется чрезвычайно мрачным. Учитывая жесткое разделение низших и высших военных чинов по сословному принципу, а также известную особенность армейской среды сохранять и усиливать существующие в гражданском обществе социальные пороки, очевидно, что отношения офицер-рядовой строились во многом по принципу помещик-крепостной. Отец знаменитого в истории русской гражданской войны генерала П.Н. Врангеля, барон Н.Е. Врангель, чье детство пришлось на годы перед отменой крепостного права, вспоминал о военных порядках эпохи императора Николая I. Кнутом и плетьми били на торговых площадях, через зеленую улицу, то есть с шприц-рутанами, палками гоняли на плацах и манежах. И ударов давалось до 12 тысяч. При предшественниках Николая на плети и розги для солдатских спин не скупились тем более. Отдача солдата была одним из самых распространенных и одновременно жестоких способов наказания для крепостных. но некоторым из них, особенно дворовым, она казалась все же предпочтительнее службы в господском доме. Радищев приводит пример такого новобранца, выглядевшего бодрым и даже веселым среди толпы согнанных из окрестных сел рекрутов и рыдающей родни. Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сём он ответствовал. Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река, и стоя между двух гибелей, неминуемо должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, переплыв на другой берег, опасность уже минется. Никто не согласится бы испытать, тверда ли петля своей шеи. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был. Но умирать томную смертью под батажьем, под кошками, в кандалах, в погребе, ногу босу, алчущую, жаждущую, при тогдашнем всегдашнем поругании, государь мой, хотя холопий считаете вы своим имением, нередко хуже скотов, но к несчастью их горчайшему они чувствительности не лишены. Формально, по существовавшим законам, на военную службу могли быть призваны представители всех подданных сословий. Закон разрешал откупаться от рекрутской обязанности только купцам, но службы в армии часто избегали и мещане, и государственные крестьяне. Поступали так. У помещика выкупали крепостного, получив себе на руки вольную грамоту на него, приписывали к своей волости и после этого решением мира сдавали в солдаты. Другим способом избежать рекрутчины было выставить за себя охотника, тоже из крепостных людей. Но охотник или доброволец должен был быть вольным человеком. Поэтому помещик, получая за него от покупателей деньги, подписывал отпускной лист, который выдавал на руки покупателю. Тайна от охотника. Когда обманутого таким образом добровольца приводили в рекрутское присутствие, ему умышленно не сообщали о том, что он теперь свободен и вправе отказаться от поступления в солдат. Хотя правила требовали от чиновников оглашения этого обстоятельства. Схемы таких операций были отработаны до мелочей и повторялись по всей стране при каждом рекрутском наборе. Д. Свербеев, автор любопытных мемуаров, писал, что к его огорчению подобными махинациями не брезговали господа, известные и богатством, и гуманностью, и образованностью. Все подробности таких проделок узнал я от одного из торгующих людьми господ, можайского помещика князя Кропоткина, который при мне на дому у председателя можайского рекрутского присутствия просил его и тут же меня принять охотником проданного им человека одному волосному главе государственных крестьян. Председатель изъявил свое полное на то согласие, я тоже согласился, но имел глупость предупредить тут же князя, что я потребую отпускную, отдам ее охотнику в руки и прибавлю, что он может теперь идти или не идти в рекруты. «Помилуйте, вы так все мое дело испортите», — отвечал с раздражением князь. И рекрут-охотник представлен к нам не был. Его свезли в Москву в губернское присутствие, где без дальнейших объяснений его и приняли. Если немногим невольникам, стремившимся вырваться на свободу любым способом, служба в армии могла казаться привлекательной, то для абсолютного большинства крестьян она была часто действительно страшнее смерти. В любом случае, предстоящие 25 лет солдатчины означали для рекрута конец прежней жизни, обрыв всех личных связей. Дворяне часто отдавали в солдаты семейных крестьян, разлучая их жен с женой и детьми. Причем закон оставлял рожденных до ухода отца в армию в собственности помещика, а их мать-солдатка, как называли жену новобранца, становилась свободной от господина, но такая норма выглядела скорее издевательством. Солдатка, даже овдовев, чаще всего не имела возможности воспользоваться своей свободой. И весь образ жизни, маленькие дети, отсутствие минимальных материальных средств для начала новой жизни удерживали ее на прежнем месте. Но там положение женщины, оставшейся без поддержки мужа в доме свекра, становилось еще тяжелее, чем прежде. Она выполняла самые трудные работы, терпела побои и брань, и по грустному свидетельству очевидца, слезами и кровью омывала каждый кусок хлеба. Народ к службе в императорской армии относился не лучше, чем к каторге, но и власть отправляла на службу новобранцев как каторжных преступников. По отзыву Михаила Салтыкова-Щедрина, обряд отсылки строптивых рабов в рекрутское присутствие совершался самым коварным образом. За намеченным субъектом потихоньку следили, чтоб он не бежал или не повредил себе чего-нибудь. А затем в условленный момент внезапно со всех сторон окружали его, набивали на ноги колодки и сдавали с рук на руки отдатчику. Будущего защитника Отечества, надев на него ручные и ножные кандалы, запирали в сарае или в бане до отправки в военное присутствие. Делалось это для того, чтобы предотвратить побег, и подобные предосторожности были не лишними. Люди, обреченные на 25 лет военной каторги, делали все возможное для того, чтобы спастись. Бежали при всяком удобном случае, из-под стражи, или позже, несмотря на забритый лоб. Часто крестьяне, назначенные в рекруты, калечили себя, чтобы их признали негодными к военной службе. На этот случай законодательство предусмотрело карательные меры. Тех, кто после нанесения себе увечий сохранял способность обращаться с оружием, предписывалось наказывать шприц-рутенами, прогнав сквозь строй из 500 человек 3 раза, и после излечения забирать в армию. Тех же, кто остался после члена вредительства негодным к строевой службе, ссылали на пожизненные каторжные работы. Писательница Елизавета Водовозова, примечание. Водовозова, 1844-1923, писательница, мемуаристка, автор книги «Воспоминания на заре жизни». В детстве ставшая свидетельницей сдачи в рекруты одного из крепостных крестьян, принадлежавших ее матери, оставила описание этой сцены, запомнившейся ей на всю жизнь. В эту ночь сторожа не могли задремать ни на минуту, несмотря на то, что вновь назначенный в рекруты был в кандалах. Они опасались, что он как-нибудь исчезнет с помощью своей родни. Да и возможно ли было им заснуть, когда вокруг избы, в которой стерегли несчастного, все время раздавались вои, плач, рыдания, причитания? Тот, кто имел несчастье хоть раз в жизни услышать эти раздирающие душу вопли, никогда не забывал их. Чуть-чуть светало. Я пошла туда, откуда раздавались голоса, которые привели меня к бане, вплотную окруженной народом. Из единственного ее маленького окошечка по временам ярко вспыхивали огонь лучины и освещал то кого-нибудь из сидевших в бане, то одну, то другую группу снаружи. В одной из них стояло несколько крестьян, в другой на земле сидели молодые девушки, сестры рекрута. Они выли и причитали: «Братец наш милый, на кого-то нас покинул гремычных сиротинушек». В сторонке сидело двое стариков, мужик и баба, родители рекрута. Старик вглядывался в окно бани и сокрушенно покачивал головой, а по лицу его жены и по ее плечам капала вода, Ее только что обливали, чтобы привести в чувство. Она не двигалась. Точно вся застыла в неподвижной позе. Глаза ее смотрели вперед как-то тупо, как может смотреть человек, уставший от страдания, выплакавший все свои слезы, потерявший в жизни всякую надежду. А подле нее молодая жена будущего солдата отчаянно убивалась, с растрепавшимися волосами, с лицом, распухшим от слез. Она то кидалась с рыданием на землю, то ломала руки, то скакивала на ноги и бросалась к двери бани. После долгих просьб впустить ее дверь, наконец, отворилась, и в ней показался староста Лука. «Что ж, молодка, ходи на последях, пущай, и старики к сыну идут». Эта ужасающая сцена отдачи в рекруты много лет приходила мне на память, нередко смущала мой покой, заставляла меня ломать голову и расспрашивать у многих, кто же виновен в том, что у матери отнимают сына, у жены мужа и отвозят в чужедальнюю сторонушку. Еще в 1764 году монастырям запретили владеть населенными имениями, отписав в казну более миллиона крестьян. Они получили название экономических и на деле ничем не отличались от крестьян казенных или государственных, чья жизнь все-таки была намного легче, чем у принадлежавших помещикам. Однако с самого момента их изъятия из ведения церковных вотчинников дворянами предпринимались попытки получить этих людей в свое распоряжение. Кажется, престарелая Екатерина уже готова была выполнить настойчивые просьбы душевладельцев и одарить их сотнями тысяч новых невольников, но этому помешала смерть императрицы. Вступление на престол Александра I сопровождалось слухами о том, что новый самодержец, сторонник либеральных идей и противник рабства, поклялся не отдавать больше людей в собственность другим людям. Действительно, в правлении этого императора новые пожалованные душами, на которые так были щедры его предшественники, были прекращены, и отныне крепостное состояние лица могло возникать только по рождению от крепостных родителей. Вольные крестьяне, экономические и казенные, благословляли великодушного государя, избавившего их от вечного страха в любой момент по одному росчерку монаршего пера потерять все личные и имущественные права и самим превратиться в частную собственность какого-нибудь помещика. Казалось, теперь они могли уверенно смотреть в будущее и не бояться за участь своих детей. Но скоро они убедились, что государственное рабство может быть ничуть не легче дворянского, и что их свободное состояние лишь иллюзии, которые очень легко разбить. Во многом именно привычки видеть в крестьянах вне зависимости от того, принадлежат они казне или помещику, не живых людей, а только безликую рабочую силу, обязанную выполнять любую прихоть господина, сделала возможным практическое воплощение идеи создания так называемых военных поселений. Как сократить расходы на армию, не сокращая ее численно? Ответ на этот извечный вопрос представился российскому самодержцу очевидным. Нужно было отказаться от устаревшего принципа содержания армии на государственный счет и просто заставить солдат обеспечивать самих себя, а их детей записывать в солдаты. И тогда получалась армия, которая сама себя воспроизводит и кормит. Идея показалась Александру настолько блестящей и эффективной, что он не желал слушать никаких предостережений. На все возражения достойный сын Павла I отвечал, что ради осуществления своего плана он готов устлать трупами дорогу от Петербурга до Чудова на 100 верст, до границы первого военного поселения. По поводу такого свирепого намерения современник императора заметил: «Александр в Европе покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но, что хуже того, бессмысленным деспотом. Как невелик был страх перед рекрутской повинностью, но действительность военных поселений оказалась еще тяжелее. По желанию императора, сотни тысяч крестьян в одно мгновение были обращены в солдат, а их дома обрели вид казармы. Взрослых семейных мужиков заставляли сбривать бороды, менять привычную им традиционную русскую одежду на военный мундир. Быт поселенцев также устроен был по образцу казармы, строго регламентированное время пробуждения и отхода ко сну, регулярные строевые занятия на плацу, обучение оружейным приемам и прочее. Из отведенных под военные поселения местностей зачислению на службу подлежали все лица мужского пола от 18 до 45 лет, а их дети с возраста от 7 и до 18 лет проходили обучение в группах кантонистов, откуда также поступали в строй. Уволенные в запас не имели возможности заняться устройством своего быта, а должны были выполнять вспомогательные работы в поселении. Строевая служба не только не освобождала военных поселян от сельских работ, но вменялась им в обязанность. Именно в этом и была основная задумка императора. Не менее половины урожая строевой крестьянин должен был сдавать в полковое хранилище, но оставшаяся часть произведенного также шла во многом на казенные нужды. Обыкновенно в каждый крестьянский двор подселялось еще по двое-трое переведенных из регулярной армии солдат, которых военный поселянин должен был кормить, а они, по замыслу правительства, помогать ему в ведении хозяйства. Сомнительная польза от насильственного подселения непривычных к сельскому труду холостых солдат в крестьянскую семью, в которой было немало женщин, была очевидна всем, кроме императора и его ближайшего помощника в этом деле графа Аракчеева. В результате и урожай, и боевая подготовка, и состояние нравственности в военных поселениях были неудовлетворительными. Среди офицеров, а отправляли в такие поселения далеко не лучших, обычным делом было воровство крестьянского и казенного имущества, грубость, экзекуции, всевозможные телесные наказания над измученными крестьянами производились едва ли не ежедневно. Доведенные до полного отчаяния люди обращались к императору, моля его взглянуть своим человеколюбивым оком на их нужду. Ответа от императора не приходило, и тогда поселенцы начинали бунтовать. В этих случаях императорское правительство реагировало немедленно и жестко. Как поступала власть с взмутившимися против своей участи крестьянами, можно себе представить из записок декабриста Дмитрия Якушкина. «Казенные крестьяне тех властей, которые были назначены под первые военные поселения, возмутились. Граф Аракчеев привел против них кавалерию и артиллерию. По ним стреляли, их рубили, многих прогнали сквозь строй, и бедные люди должны были покориться. После чего объявлено крестьянам, что дома и имущество более им не принадлежат, что все они поступают в солдаты, дети их в кантонисты, что они будут исполнять некоторые обязанности по службе и вместе с тем работать в поле, но не для себя собственно, а в пользу своего полка, которому будут приписаны. Им тотчас же обрили бороды, надели военные шинели и расписали по ротам.